Алло. Да, я слушаю вас. А, добрый вечер, Святослав Викторович, с праздниками вас. Вот. Спасибо, вас также, вас также. С днем рождения, с 23 февраля, само собой. Да, спасибо, спасибо. Вот. С кем имею честь? Желаю здоровья, там, всего наилучшего. Ну, честно сказать или соврать? Ну, говори честно, чего уж там. Ну, я пранкер. А, ну что поделаешь, это же судьба твоя такая. Пранкер автомат. Я думаю, ты исправишься, повзрослеешь и исправишься. Ну все, да, может быть. А вы слышали, вот наши разыграли Эрдогана, турецкого президента? Это ребята, это недостойное нормального человека занятие. Шишков сам лично организовал. Да хрен бы с ним, блядь, чтоб у него хуй на лбу, кстати, шляпу снимал, блядь. Так вся Россия теперь гордится, то, что у турецкого президента... Тут нечем гордиться, ребят, это очень низко, это... Ну вот, когда до нас дойдется это низко, вы потом стыдиться будете этих поступков. Зато я девушек люблю, я не пидорас. Ну, слава тебе, Господи, что так хоть. Я пранкер-гетеросексуалист. Ну, надо, понимаешь, заниматься достойным занятием, то, чем можно гордиться, а не этим вот. Это ж весело. Ну, это недостойное нормальное человека занятие, ты понимаешь, дружище? Это не то. Ну, тебе нужно хоть социал-демократ, господи, это главное, чтобы быть достойным человеком, чтобы не стыдно было, так сказать, потом, когда повзрослеешь, за то, что ты совершил. Ну, а пранкерство, это разве недостойно? Да я тебя умоляю, конечно нет. Ну это ж весело, согласитесь. Да нет, нет, ничего тут веселого нет, это... Ты вот скажи, ты американские фильмы любишь? Ну, иногда, некоторые, не все. А я, мне от них плевать тянет, даже вот сейчас один смотрю фильм такой, но вот, блядь, ну, не прививается мне эта культура. Даже пранкерство, это оттуда все пошло, понимаешь? Ну, русский пранк он обрел свою характерную национальную черту, его не спутать с американским. У американских как-то это все примитивно и глупо, а у нас с размахом. Печально то, что тут один пранк проговорился по радио, что администрация президента уже ваш поощряет и, как говорят, берет, как говорят, на вооружение. Это очень плохо, это очень плохо. Это прежде всего не красит не вас, а администрацию, если это факт подтвердится на самом деле. Это очень плохо. Не знаю, я лично в это не верю. Ну что, ну, пранк ваш какой-то знаменитый, Вован, Хуян, не знаю, выступал вот на эхо Москвы. Вот там что-то... Вован это псевдоним, на самом деле, он Шишаков. Да хуй бы с ним, Шишаков, Мудаков, блядь. Вот. Короче говоря... Кроме вас никто его не смог вычислить, только вы его вычислили. Я его сразу, блядь, он на уни попался. Ну. Вот, видите, даже Эрдоган не смог его вычислить, а вы вычислили. Да хуй бы, чтобы я его хуй у меня на лбу вырос. Вот и все. Да, понятненько. Ну, вот вообще, как отметили праздник? Я вот просто звоню не поругаться, а именно... Какой мне праздник? Мне не до праздников сейчас, дружище. Я сейчас лечусь, привожу себя в порядок. Ну, как сейчас со здоровьем? Получше? Ну, получше. Хочется верить, что будет совсем хорошо, понимаешь? Что будет делать серьезное. Ну, давайте, выздоравливайте. Спасибо. Ты где-нибудь учишься, нет, дружище? О, конечно, конечно, на вышке. Слав тебе в руки, чтоб народ от тебя не страдал, как от нынешних управленцев.